Рассказывать долго, да и мне уже пора домой, пока. Стоять. У меня к тебе просьба. От самой владыки демонов. Неужели жалкое безмозглое насекомое может как-то услужить такой великой личности? Да-да. Я хочу. Пробормотала она. Эта неловкая тишина продолжалась почти целую минуту и меня распирало от интереса. Конечно, я знаю, что это может обернуться очень плохими последствиями в будущем. Меня. Что? Я не расслышал, что она сказала из-за своих мыслей о том, чем это может обернуться. Зэ, забери меня отсюда. Что, прости? Не поняв смысл ее слов, я снова переспросил. Забери меня, говорю. Я тут уже больше 2000 лет. 2000. Я знал, что этим руинам очень много лет, но я думал, что им около 1000 или 1500, но им оказалось целых 2000. Я подумаю. Прошу. Пожалуйста. Она продолжала просить и умолять. Но забрать ее отсюда я не могу, даже если и смогу, то как? Я не знаю, как ее забрать. Забрать кристалл. Не вариант, он слишком большой для моих лап, если и заберу, то с какой целью она этого хочет? Я ничего о ней не знаю, но это явно не очень хорошая идея. Я тут уже больше 2000 лет, обычно сюда заходили такие же насекомые или же животные, но все они пустоголовые или только и знают, что искать еду, воду, добычу и самку. Но тут появился ты, понимаешь мои слова, ты говоришь, что выживаешь без королевы, и мне это стало интересно. Ну, подождешь еще немного и найдешь другого. Не могу я, мне совсем немного осталось. В каком смысле? Будь у меня глаза, то они бы расширились. И почему немного? Раз она в кристалле, то должна же быть бессмертной. Или же она считает, что такими уловками ей удастся выйти из него. Моя душа, она уже не выдерживает всего этого. Я понемногу растворяюсь. Ну и сколько тебе осталось? Около 300 лет. Удачи. Пожалуйста, я не пытаюсь обмануть тебя или завладеть твоим телом. Я всего лишь хочу покинуть это место и, если повезет, то даже покинуть этот подземный мир. Не верю я тебе. Я знаю. Она замолчала. Я точно не хочу ее выпускать. Раз она здесь, на то были причины. Но выбраться на поверхность я тоже хочу. Мне уже достаточно этой темноты и тусклого света, я желаю солнца, звезд, луны и свежего воздуха. Я довольно долго бродил по проходам, но найти выход на поверхность так и не удалось. Я даже пытался пойти за теми людьми, я шел по их следам, но все, что я нашел, так это построенную деревянную крепость. Там не было выхода, только вооруженные солдаты и тот злой старик. Хорошо, с уверенностью произнес я. А, правда, да. Все равно мне ни с кем было поговорить, а с людьми ничего не вышло. Спасибо. Но, я не гарантирую, что мы выберемся наружу, я просто не знаю как. Ничего, я хотя бы смогу посмотреть на твою жизнь без Роя. Ну теперь надо решить, как мне забрать тебя. А это легко. Притронься к кристаллу и позволь нашим сознаниям встретиться. Это как? Просто сосредоточься. Хорошо. Я медленно и осторожно подошел к кристаллу, он был довольно большим. По размерам он был в 2 раза больше меня и весил даже в 3 раза больше, чем выглядит на самом деле. Прислонив свою голову к кристаллу, я расслабился и сосредоточился на том, что хотел увидеть в нем. Вокруг была полная тишина, было темно и тихо, но не было ни потолка, ни стен, ни пола. Я парил в кромешной тьме, а затем появилась девушка. На вид ей было 18 или 20 лет, ее кожа была пепельного цвета, волосы были ей по колени. Глаза сияли красным, а уши были острыми, одета она была в платье красного цвета, воротник полностью закрывал ей шею, а сама юбка была длиннее, чем ее ноги, и просто развивалась словно на ветру. Она улыбнулась, и я увидел ее острые клыки. «Вампир!» — с удивлением произнес я. «Ты прав, давай начнем со знакомства». Она поклонилась словно принцесса, ее движения были плавными и точными, словно из дворянской или, возможно, из королевской семьи. «Меня зовут Лилит, приятно познакомиться». Ее голос звучал более четко, больше не было такого, где слышалось сразу 2 голоса, он был нежным и мягким, ласкающим слух, словно пытаясь соблазнить собеседника. «А как же зовут тебя?» Ее вопрос вывел меня из ступора, и я заговорил. «А, это, я не помню». «Не помнишь? Разве королева не раздает имена только родившимся?» «Ну, она умерла, наверное, еще до того, как я родился или после». Но это не важно. Тогда я придумаю тебе имя. Не надо, как-нибудь да вспомню. Вспомнишь. Ну и ладно. И что теперь? У меня есть еще один вопрос. Какой? С начала нашей встречи ты показался мне обычным стражем гнезда и королевы, но спустя время я начала чувствовать, что от тебя исходит странная и довольно знакомая сила, твоя душа, она странная. Странная. Да, такие души только у одних существ. У людей. У людей. Наши голоса синхронно произнесли один и тот же ответ. Мы молчали около 10 секунд, а потом ее голос нарушил эту тишину. Ты человек. Был. Странно. Что такого? То, что душа человека попала в тело шершня, кто-то использовал философский камень. Но он ведь давно сломался и в мире таких не осталось. Эксперименты с душами умерших или еще не родившихся. Она продолжала что-то бормотать и выдвигать теории. Я не отсюда. Конечно, не отсюда. Тебя с поверхности сюда притащили. Я не это имел в виду. А. Я из другого мира. Другого мира. Ну как? А. Разве тут нет магии, которая перемещает души или призывает людей из других миров? Ничего такого нет в этом мире, даже если бы и было, то оно требовало бы большое количество жизненных сил и запасов магии. Хм, значит, боги или какие-нибудь сверхсилы или что-то типа того. Боги давно покинули этот мир и больше не обращают внимания на все происходящее. Тогда что? Я не знаю. Она развела руки в сторону и помотала головой. Ничего не понимаю. Я тоже не знаю, но уверена, что это судьба. Ага. Мой голос прозвучал расстроенно и словно я смирился со всеми предположениями. Ну ничего уже не поделаешь, давай уже уйдем отсюда. Точно, а как тебе разрешить-то войти в мое тело? Она молча подлетела ко мне и коснулась своим лбом моей головы, весь мир закружился и я почувствовал тепло, словно меня обнимает человек, который является частью всей моей жизни, словно мать обняла и успокаивает свое дитя, а потом перед глазами начал появляться мир, я лежал на платформе и мое тело требовало еды. Ну вот и все, а теперь вперед. Ее голос уже звучал в моей голове и больше не разносился эхом по всем руинам. Ага. На пути к своему дому она без остановки поливала меня вопросами о моей прошлой жизни, прошлом мире и прочих вещах, которые казались ей интересными. Иногда я начинал рассказывать ей, но она тут же теряла интерес, если рассказ начинался со скучного. Я даже пытался игнорировать ее, но в итоге она без перерыва болтала. Дойдя до дома, она все увидела, даже рассмеялась моей постройке и старанию, но все равно похвалила, а потом, когда она узнала, что у меня есть друг, товарищ и питомец в виде гриба, она снова рассмеялась. Смеялась она долго, даже не упускала возможности подшутить или поиздеваться. Думаю, это будет довольно шумная и долгая жизнь с этой шумной персоной. Я думала, я все делаю правильно, я думала, что все будет хорошо, я мечтала, что однажды мы сможем жить в мире и согласии, но на переговорах были убиты все послы, кроме нашего. Нас выставили убийцами, преступниками и еретиками, нас обозвали ошибкой природы, церкви называли нас отродьями, за каждого убитого из нашего народа, церковь прощала все грехи. Неужели убийце, преступнику и каннибалу церковь простит все грехи, если он убьет всю семью? Солдату простят все грехи, если он подожжет семью с домом. Генералу простят все грехи, если он у всех на глазах будет издеваться над маленьким ребенком. Или простят смертнику все грехи, если он убьет младенца. Простят, они всех простят, если тот, кого должны убить, будет демоном. Но чем мы отличаемся от людей? Цветом кожи и рогами. Или же мы хотим уничтожить мир или захватить его? Нет, мы хотели мирного сосуществования, мы хотели, чтобы нас признали. Они не признали зверолюдей, но их не обвинила церковь, они не признали людоящеров, но они не пошли войной на них, они не обвинили гномов, полуросликов, эльфов и темных эльфов. Так в чем же мы провинились? В том, что выжил только наш посланник на переговорах. Они не проводили даже расследований по этому поводу, я всего лишь хотела лучшей жизни, а сейчас? Что сейчас происходит? Армия людей вместе с гномами, эльфами и полуросликами идут по улицам наших городов и убивают всех. Если эльф пощадил семью, то гном убьет только мужчину, а полурослик только взрослых. Но люди не щадят никого, они убивают всех без разбору. Я сейчас стою одна в тронном зале, все слуги и те, кто мог уйти, давно убежали, это был мой последний приказ, который я им отдала. Бегите и останьтесь в живых. Да, я не хочу, чтобы мой народ был уничтожен только потому, что церковь человечества объявила нас своим врагом. Я стою и смотрю на всех, кто входит в зал, где раньше проводились встречи дворян, проводились балы, где молодые парни и девушки знакомились, где люди заводили связи, где все веселились, когда было мирное время. Но сейчас это место залито кровью, тела моих близких, родных и знакомых, тела врагов и солдат, что решили защитить свои семьи. Я стою одна посреди всех этих смертей. Солдаты в сияющих доспехах, священники в своих белых мантиях, волшебники в робах и наемники с авантюристами, они все собрались в этом месте, чтобы убить меня. Столько людей на одну меня. Наверное, я действительно ужасна и сильна в церковных исповедях и рассказах. Ха-ха, ах, хочу в будущем посмотреть, как изменится этот чертов мир. И темнота поглотила меня, мое тело было сожжено, а душа заперта в большом кристалле. Я наблюдала за тем, как люди перевозили его по пещерам и глубинам самой бездны, наблюдала за тем, как строится храм вокруг меня, как множество людей входили и выходили, наблюдала за тем, как мой народ приходил и воевал здесь, как воевали другие расы за кристалл, в котором была заключена моя душа. Я не была связана временем до тех пор, пока у меня была магия, содержащаяся в кристалле, но и она не была бесконечной, и когда я думала, что последние 3 века я проведу в одиночестве, наблюдая за тем, как сюда изредка входят монстры, я встретила одного шершня. Он был весь черный и очень осторожный, а потом я заговорила с ним, и он пообещал мне, что я снова смогу увидеть верхний мир. Эй, вставай. А, не начинай мне тут. Уже целых 5 лет прошло. Ты обещал, что мы и сегодня пойдем искать выход на поверхность. 5 лет прошло с тех пор, как я познакомился с Лилит. Она рассказала мне о своем прошлом, о своих мечтах, желаниях и вкусах. Мы стали друзьями, но я так сильно к ней привязался, что уже не считал ее просто своей подругой. Она была мне семьей, она стала мне старшей сестрой, обучала меня языку и написанию слов этого мира. Рассказала, как выглядели города, которыми она правила, говорила, что магия в этом мире – это редкость, и всего несколько сотен из тысячи могли пользоваться магией. Конечно, она основывалась на знаниях, которые были у нее до того, как ее душу поместив в кристалл и бросили в этом подземном мире бездны. Тимми погиб через 3 года после нашей встречи с Лилит. Я расстроился и горевал всего 2 дня, хотя я не уверен, что он погиб. Просто в один прекрасный день он очень громко выпустил свой газ и затвердел и стал намного тяжелее, по твердости он стал тверже камня. Я использовал его в качестве оружия и бросал на врагов с большой высоты. За прошедшие годы я стал еще больше, а мое тело для меня стало словно перышко. Лилит говорит, что на это повлияло также ее присутствие и магия. Я также спрашивал ее про магию, которую использовал тот злобный старик, и она сказала, что такая магия высасывает из пользователя жизненную силу и даже может убить, если слишком часто ей пользоваться. Рассказывала про разные типы магии и то, что требуется для их использования. Одна магия требовала катализатора в виде вещей, таких как земля или вода, воздух и огонь. Некоторая требовала кристаллы, которые копят в себе магию и ее можно использовать. Магия природы, которая требовала тесную связь с миром, ее используют друиды и шаманы. Магия, которая требует в использовании кровь, используют ведьмы. Некромантия требовала большое количество смертей и трупов. И самая главная магия была та, что не требовала ничего из перечисленного. Она могла создать силу из ничего, но взамен забирала жизненную силу пользователя. Эта магия разрушала душу того, кто использует ее. Также она сказала, что была еще одна магия, которая не вредила пользователю и тоже ничего не требовала, но чтобы ее использовать, нужно было узнать, как ей завладеть. Это была самая главная проблема и причина, по которой никто не мог использовать такую магию. Я блуждал по проходам и болтал с Лилит, пока мы не наткнулись на деревянную крепость. Эта крепость была меньше предыдущей, которую я видел. Но она также плотно закрывала проход, в ее стенах были окна, из которых по врагу могли стрелять лучники. У ворот стояли солдаты, и Лилит заметила, что их снаряжение выглядело совсем плохо по сравнению с тем, что носили люди из прошлого. Ужас! Настолько плохо! Еще как! Я помню, что даже наемники и авантюристы носили доспехи более высокого качества, а эти уж совсем ничего не защищают. Ну как бы они хотя бы защищают грудь? Ну так-то да! Только вот раньше у всех были зачарованные доспехи. Прям у всех. Да, у всех. Каждый солдат носил, вне зависимости от происхождения. Значит, прогресс с развития пошел на спад. Наверное, что будем делать? Пойдем назад. Ты не хочешь узнать больше про этот мир? Вдруг там выход на поверхность? Я уже больше 5 лет ползаю по проходам. Я 2-й раз встречаю людей, которые желают моей смерти. Ты думаешь, мне хочется туда идти и подвергать свою жизнь угрозе? У тебя есть я. Это ничего не меняет. Ну, я сделаю все, что ты хочешь. Ее голос прозвучал сладко и соблазнительно. Не на того тратишь силы. Ну ладно, но давай хотя бы глянем. Хорошо, я постараюсь. Согласившись с Лилит, я пополз к этому замку. На подходе к нему повсюду на стенах и по дороге были факелы, было мало темных мест, но я все же смог проползти в местах, где было мало света. Я подобрался к одному из окон, и мы увидели, что там внутри. Там был двор, где тренировались солдаты, стояли манекены и мишени, по которым стреляли лучники, был стенд с доспехами и оружием, также была печь, рядом с которой стояла наковалья, на которой работал кузнец. Я рассматривал всех тренирующихся солдат, но мой взгляд зацепили пара рыцарей, которые начали строиться в ряд. На каждом был шлем с забралом, доспехи, по словам Лилит, были плохого качества, но лучше, чем у тех, кто стоял у ворот под нами. Теперь я уверена, что эти солдаты намного хуже, чем те, с которыми сражался мой народ. Но для меня они все еще выглядят сильными. Ну, это не важно. Важно то, что они к чему-то готовятся. Ты права. Но я думаю, что они просто проводят тренировки. Ты что, не слышишь? А, чего не слышу? Понятно, ты все еще не понимаешь языка этого мира. Они что-то говорят. Да, похоже, они ждут нападения. Нападения? Да, судя по разговорам, воевать они будут против людей. Такие вот люди, воевать им хочется даже друг с другом. Подождем еще немного. Эй, я не хочу потом убегать от солдат, когда они воюют. Да не бойся. На тебя они внимания не обратят, тем более вдруг у нас будет шанс и мы сможем выйти наружу. Ага. Мой ответ прозвучал очень радостно, слова Лилит предали мне веры, я тоже проникся ее желанием посмотреть на этот мир. У меня в голове появилось много планов и идей на то, как мы будем вдвоем проводить оставшуюся жизнь на поверхности. Я наконец смогу летать выше облаков. Я увижу другие расы, континенты, растения и много другого. Ожидание предстоящего было долгим, целую неделю я прятался во тьме и ждал грядущего события, солдаты то выходили, то входили в крепость, было много патрулей, дозорные менялись каждый раз, когда догорал сигнальный огонь на внутренней стороне крепости. Но в один прекрасный день это случилось, из прохода к крепости ровным строем шагали солдаты, как и говорила Лилит, это были люди, они несли с собой знамена, повозки с провизией и людей в цепях. На их знамени был изображен белый грифон, а на знаменах крепости был король с короной в виде солнца. Не так долго и ждали. По-твоему, неделя – это недолго. Учитывая, что я уже прождала достаточно много времени, то да, недолго. Я спрятался в тени небольших камней и наблюдал за развитием событий. Обе стороны проводили какие-то встречи и переговаривались о чем-то. На встречу всегда выходили офицеры или командиры. Так продолжалось 3 дня. На 4-й день офицер от Белого Грифона быстрым и ловким движением отрубил голову командиру Солнечного Короля. Его меч двигался так плавно и быстро, но я кое-как смог разглядеть это движение. Я удивлена, не думала, что ты увидишь это движение. Оно такое необычное. Конечно, он использовал технику, которой пользуются мастера меча. Понятно. Даже и не мечтай, у тебя нет нормальных конечностей, чтобы научиться такому. Бва. Да я и не хотел. Хах, не волнуйся, я тебя магии научу. Серьезно, спустя столько лет, ты же сказала, что это невозможно. Ну, мне просто не хотелось. Я очень расстроился, все время я ее просил научить меня чему-нибудь, как только я узнал о магии и как ей пользоваться, а она отказывалась под предлогом, что монстрам такое не дано. А тут она говорит мне, что это возможно, но ей просто было лень. Пока я бросался обзываниями и пытался что-то сказать Лилит, битва между защитниками и нападающими началась. Лилит подметила, что ни у тех, ни у других нет магов или людей, способных использовать ее. Были, конечно, воины, которые использовали боевые умения, но на самом деле это были обычные удары, к которым прилагались особые эффекты. Она сказала, что такими техниками пользовались только призывники из деревень. Но наблюдая за боем, можно было увидеть, что основное количество солдат составляли обычные люди. Битва была тяжелой для атакующих и для защитников, но в итоге атакующие проломили ворота в крепости и ворвались внутрь. Крики боли, отчаяния и боевые кличи разносились эхом, были слышны крики женщин и рабов, которых загоняли вперед. «Эй, это наш шанс. Я не уверен, я думаю лучше. Не думай. Беги!» Она кричала не просто так. 2 солдата, которые решили спрятаться за камнями от битвы, обнаружили меня и направили свое оружие в мою сторону. Моя первая встреча с людьми, которые хотели убить меня, прошла с травмами и шоком, но я уже не тот слабый шершень, теперь я большой и крепкий. Бей болванчиков, Яр. Я сделал рывок вперед и сбил одного с ног, второй уже замахнулся, и холодная сталь приближалась к моей голове. Да чтобы я здесь осталась. Внезапная вспышка поразила замахнувшегося солдата, и тот замертво упал на землю. Все это произошло в одно мгновение, но для меня это длилось дольше, чем одно мгновение. Я быстро перекусил шею второму солдату, горячая кровь пролилась на камни. Я думал, что у меня будут сожаления или жалость к людям, ведь я сам был человеком, но я ничего не почувствовал. Если отнимать жизни у животных в качестве пищи для выживания – это в порядке вещей, то простое убийство человека должно было восприниматься плохой вещью, но я ведь защищался. Даже так у меня должны были появиться сомнения и сожаления. Он ведь был простым солдатом, который хотел выжить, у него был дом и семья, но теперь он никогда не вернется домой. Не думай об этом. Просто беги. Лилит пыталась отвлечь меня о том, что я отнял жизнь у первого человека на своем пути к свободе. Я верю ей, я буду верить ей. Я пролетал над головами сражающихся солдат, пролетал над трупами, которые оставляли после себя войны, уклонялся от копий и стрел, пролетая по двору, коридору и через ворота деревянной крепости. Я оказался за ее пределами, я летел прямо и гордо, я не оборачивался, проход был без поворотов, и я приближался к свободе. Эй, как выберемся, можем ли мы полетать вокруг и посмотреть на мир? Мне что-то не хочется узнавать про жизнь прочих рас, я просто хочу пожить на свободе и посмотреть на мир. Да, а что случилось? Так расстроил бедный вид тех людей. Кхаха. Я уже поняла, что люди слабее, чем в прошлом, так что я просто хочу посмотреть с тобой на этот мир. Ну, надо еще выбраться отсюда. Я летел так быстро, как мог. Я хотел поскорее увидеть солнце и мир, который ожидал меня. Я пролетал мимо людей, шагающих в сторону крепости, видимо, они были подкреплением или шли на смену того гарнизона. Некоторые были шокированы тем, что я пролетал над ними, некоторые пытались сбить меня, а кто-то просто ложился на землю и прикрывал голову руками или трясся от страха. Я чувствую свежий воздух. Ты можешь чувствовать. Я думал, что ты ничего кроме разговоров не умеешь. Грубо, знаешь ли. Я даже чувствую, что ты чувствуешь ко мне. Их, не стыдись этого. Я тоже считаю тебя частью своей семьи. Эти слова согревали мою душу и мое сердце. Я отвлекся, но это не помешало мне заметить тусклый свет впереди. Я на всех парах пролетел мимо заставы с охранниками и устремился в гущу леса, что был перед входом. Я летел и уклонялся от каждого дерева, а потом я устремился ввысь через листья и ветки. Я взлетел над деревьями, и моему с Лилит взору предстал огромный лес, но вокруг не было стен и потолка, на небе сияли звезды, а огромная полная луна освещала всю долину и весь лес. Где-то вдалеке шумел водопад, позади были видны огромные горы, чьи вершины были скрыты под облаками, было слышно, как ночной мир живет своей жизнью. Красота! Ага! За столько лет почти пустынная гора и прилегающая к ней долина превратились по-настоящему в красивое место. Полетаем и посмотрим вокруг окрестности. Давай. Мы молча любовались красотой этих мест. Иногда, конечно, всю красоту портили военные постройки и факелы, мелькавшие сквозь листву, но я не останавливался и просто летел дальше. Мы посетили водопад, горы и пересекли небольшую гору. Животные и монстры сильно отличались от тех, что жили в подземном мире бездны. Я 5 лет жила в сознании этого шершня. Нет, я жила в сознании парня, который стал шершнем. Когда я впервые попала в его сознание, я почувствовала тревогу. Тревога переходила в страх, но со временем все прошло. Я путешествовала по его сознанию 5 лет. Он говорил, что ничего не помнит о своем имени, возрасте и поле, и это было правдой. Однажды я нарвалась на барьер, он был очень крепким и прочным, но я смогла проникнуть в самую глубь его сознания, и на меня нахлынули чувства человека. Отчаяние, одиночество, страх, гнев, злоба и боль. Я увидела все, воспоминая принадлежавшие ему, в отличие от меня, кто жил в роскоши и без забот. Жизнь этого человека была полна страданий, боли и одиночества, все отворачивались от него, когда ему требовалась помощь, но когда помощь требовалась им, он всегда был готов помочь. Я видела все, я видела, как он был одинок, как он пытался умереть. По моей спине пробежались мурашки, от всего этого веяло холодом и злобой на все человечество. Он не помнил имени, но я его уже знала. Он не помнил пола и возраста, Я и это уже знала. Он сказал, что помнил все, что делал и свои привычки, но то, что он рассказывал, было фальшивкой. Его воспоминания отняли и заперли глубоко в сознании под надежным замком и подсунули эту фальшь. Я просмотрела все и решила, что стану для него самым близким человеком в его жизни. Я стану ему семьей. Я буду защищать и оберегать его, покуда у меня еще есть силы. Я научу его всему, что знаю сама, потому что я знаю, что жизнь, которой он сейчас живет, была его выбором. Ненавижу людей, хочу быть насекомым и жить, как того сам захочу. Лилит, ты здесь? Что? А, да. В последнее время ты часто молчишь. Сплю просто. Так ты тоже можешь спать. Ну да, а еще у меня тут хороший дом и много еды. Уже не смешно. Чего хотел? Я научился заклинанию с использованием воды. О, молодец, а теперь можно топать домой и отдохнуть. Ха-ха. На поверхности мы уже были больше недели. Каждый день Лилит заставляет меня учить языки, которые были ей известны, и магию. Если с языками я могу практиковаться, даже не двигаясь, то обучаться магии было сложнее и требовало физических движений. Все, что я смог выучить и научиться, так это создавать сферы воды диаметром в 6 сантиметров. Я просто создавал их без остановки. Медленно продвигаясь по лесу, я не мог налюбоваться всей палитрой красок при свете дня. Я также встречал представителей моего вида, но они были намного меньше. Самый большой размер был сравним с кошкой. Даже матка была меньше меня. Я не чувствовал себя плохо или угрызение совести, когда ломал и убивал всех обитателей гнезда. Выживает сильнейший. «Слушай», — заговорила Лилит, ее голос был полон грусти и боли. «Что такое?» «Я». «Что?» Она долго молчала, я не решался спрашивать, что происходит, но это явно не было хорошим знаком. Медленно подобравшись к временному убежищу, я остановился, и Лилит заговорила. «Я умираю», — со вздохом сказала она. «Че что? Это же невозможно. Будь у меня глаза с веками, они были бы широкими от внезапного заявления». «Ты же шутишь, да? Тебе же еще 295 лет жить. Уже не так много». «Почему?» «Это из-за того, что мы далеко от кристалла. Давай вернемся». Я взлетел с места и направился в сторону горы. Она была довольно далеко, но если я буду лететь целый день и ночь, то к завтрашнему вечеру уже был бы там. Но главным препятствием стали бы люди, но ради Лилит я готов пожертвовать безопасностью своей жизни. «Стой, не нужно. Еще как нужно. Это не из-за этого. Нет. Тогда в чем дело? Не шути со мной. Это не шутка. Помнишь, когда я использовала силу, чтобы защитить тебя? Тогда. Да, я использовала весь свой запас, чтобы защитить тебя наверняка, и теперь моя душа постепенно начинает разрушаться. Ну как же? Ты же говорила, что магии полно было еще. Пока я была в кристалле, я могла использовать магию, что содержал сам кристалл, и за все время для поддержания своей души я тратила ее. Я думала, что если возьму весь запас магии с собой, то мне хватит, но использовав магию, я истратила ее всю. Дура. В голосе было слышно, как я захлебываюсь от слез и глотаю слова. Не расстраивайся. Мир пропал вокруг, перед глазами была девушка в красном платье, это была Лилит. Не нужно грустить. Но, из-за меня, дурачок. Ее руки обняли мою голову и прижали к себе. Она гладила меня по голове и успокаивала. Каждое ее касание было теплым и заботливым. Не знаю почему, но я ощущал себя так, словно этого не хватало в моей жизни. Не плачь, я всегда буду рядом. Не уходи. Я прижался к ней покрепче. Я больше не был шершнем, я был бесполым созданием. По моим щекам стекали слезы. Я мог чувствовать, как бьется сердце Лилит. Я обнимал ее и не хотел отпускать. Неужели она действительно умрет? Мог я исправить это? Если бы я действовал быстрее, то мог бы спасти ее душу. Я оставлю тебе подарок. Не хочу ничего. Это не тебе решать. Не уходи, я прошу тебя. Это не я так решила. Не оставляй меня одного. Ее душа постепенно начала превращаться в частицы фиолетового цвета. Они распадались и вертелись вокруг нас. Будь сильным. Останься со мной. Прощай, Лилит. Лилит исчезла, ее душа превратилась в частицы, которые некоторое время кружили надо мной, и словно прощаясь в последний раз, они коснулись моей щеки, словно вытирая мне слезы. Я использовала все запасы магии, которые у меня были, но у меня еще оставалось немного. Я могла бы прожить еще около сотни лет с таким количеством, но я нашла кое-что важное. Я смогла отделиться от его сознания и проникнуть в его душу. Там я обнаружила великую силу, которая также была под надежным замком. Единственный способ сломать его была моя сила, неожиданное совпадение или же чей-то план. Я стояла перед выбором, не трогать барьер и жить вместе с ним оставшиеся годы с вероятностью того, что он умрет, или же отдать все силы на разрушение этого барьера и объединить наши души. Я давно решила, да, это мой выбор, даже если я спрошу его, это уже не будет моим выбором. Я выбираю вечность. Я долго разрушала барьер, на это ушли все мои силы, но я теперь знала, что он будет жить долго. Перед моими глазами проносились виды разных насекомых, но главными из них были шершни и пауки. Хах, вот как, даже паук. Я попрощалась с ним и начала соединять наши души. Не смотри на меня так, мне тоже грустно, не плачь, живи. Наши души соединялись и высвобождали то, что было заперто внутри. Образы, воспоминания и знания становились общими. Ох, так вот как овладеть ей, хотела бы я посмотреть. Примечание к части. Много ошибок, Р. Потом исправлю, когда-нибудь. Глава 2. Разговор. После встречи с Лилит в подземном храме и возвращения домой, я пытался жить так же, как и раньше, но постоянные вопросы и болтовня без пауз не давали покоя. Эй, а ты правда из другого мира? И как там? Тоже полно чудищ и всяких магических существ и вещей. А люди там слабые. Что ты делал до того, как попал сюда? Ты слишком много задаешь вопросов, я даже не знаю, на какой ответить. Я складывал собранные яблоки в свою берлогу и пытался хоть как-то ответить на один из всех сотен заданных вопросов. Слушай, сколько людей в твоем мире было? Около 10 миллиардов. Так много. Как они помещаются в городах? Ну, они живут на всей планете и на всех континентах. Что такое планета? Ты не знаешь. Я не шучу. Я остановился и принялся рисовать на Земле. Обведя круг, я начал рисовать на нем континенты, острова и прочие обозначения. Вот это называется планета. Указал лапкой на рисунок. Такая маленькая. На рисунке да, на самом деле она просто огромная. Я обвел границы России и отметил точками приблизительное расположение городов. Эта страна самая большая, городов много, в столице живет 1,5 миллиарда людей, полно железных дорог, автотрасс и простых пешеходных тропинок. На ее новые вопросы про технологии и образ жизни людей я старался отвечать, я рассказывал ей про города, виды техники и о том, как люди освоили небеса и космос, рассказывал о том, что в космосе люди тоже живут, но в особенных зданиях. Так и прошел первый год нашей совместной жизни. На второй год она начала учить меня жизни и языкам этого мира, рассказывала про магию и прочие магические вещи. Мир огромен, на поверхности можно встретить множество рас и существ, самыми сильными и грозными существами являются драконы. Драконы, разве нет более сильных, чем драконы? К счастью, нет, даже для самых сильных персон из всех рас один дракон все равно является сильным, так что да, драконы самые сильные существа в этом мире, но говорят, что если удастся победить одного из них, то он исполнит любое твое желание. Я запомню, но не планирую в будущем даже пытаться, мне жизнь дорога, я хочу жить свободно и так, как захочу. Ну, я тебя ни к чему не подталкиваю. Мы общались каждый день, утро, ночь и вечер, рассказывали о своей жизни и событиях. Очень жаль, что ты покинул прошлый мир, судя по рассказам, твой мир был очень интересным и мирным, хотела бы я посмотреть на этот мир. Ну, я даже не знаю, у меня ощущение, что тот мир не был таким уж хорошим для меня, да, все было хорошо, но ощущение, словно это не мои воспоминания. Да не обращай внимания, разберемся еще. Мы много говорили о прошлом, придумывали план на том, что будем делать, когда выберемся и как мы выберемся из этого подземного мира. Слушай, ты должен больше кушать полезной пищи и заниматься телом. Ты мне мать, что ли? Нет, но я старше. А старших надо слушаться. И что ты думаешь со мной станет? Я не потолстею и не наберу мышц. Я же шершень. Ну как хочешь, я лишь совет давала. А у тебя была семья? Да, но они все интересовались богатством и силой. Так что я с ними не очень часто общалась, мать была помешана на власти, а отец забавлялся с молодыми девушками и постоянно гулял. Ау, понятно, ты сейчас меня пожалел. Нет, что ты, ни капли не жалко. Вот ты хам. О, вот тут можно сделать огород. Я не мог видеть, куда она указывала, но я инстинктивно повернулся в нужную сторону и пополз к тому месту. Значит, ты провела детство без опеки родителей. Хах, нет. Я с 6 лет уже вовсю занималась саморазвитием. учителя. Ну, без них было бы трудно, но да, я нанимала сама на свои деньги. Свои. Откуда у ребенка деньги? Просто за год до этого я решила, что хочу себе накопить денег, но так вышло, что я получила одно предприятие по производству украшений. Сама не знаю как, просто однажды ко мне в комнату зашел дворецкий с бумагами, и там было написано, что я являюсь владельцем. И сколько ты получала? Немного, но благодаря накопленному я смогла нанять учителя, чтобы он обучил меня, как зарабатывать денег и базовым знаниям. То есть ты накопила на одно, он тебя обучил, и ты стала использовать свои знания, чтобы заработать себе имя и состояние. Ну, в принципе, да. А как ты стала королевой или кто там у вас был? А это уже решил народ. Ага, ясно. Я тратила много денег на образование и помощь народу, в итоге я уже в свои 18 лет была приближенной короля, его сыну это не понравилось. Решил убить тебя или жениться. Пф, он обвинил меня в растрате денег и шпионаже. Глупо звучит. Ну, принц не был умным, король об этом прознал и посадил за решетку своего сына, а тебя сделал наследницей. Да, он принял меня в семью, и я стала наследницей. А принц? Он сбежал, и этот побег стоил жизни тысячам жителей моей страны. Вот как? О, а тут можно сделать себе дом и завести животных. Можно сделать это райским местечком и жить, не зная забот. Ну ты, у меня нет рук и сил, чтобы сделать, как ты говоришь. То есть ты согласен с тем, что я хочу тут дом? Ну да. Тогда вот мое первое желание на будущее. Когда найдем выход и встретим разумных существ, поработим их и построим тут виллу. 5 лет, они так быстро прошли, за это время я узнала, что Лилит любила поесть, что выпить, узнала о ее приключениях, первой любви и проблемах королевской жизни. Конечно, она много кричала на меня, когда я попросила обучить меня чему-нибудь, но эти воспоминания дороги мне. Она первая, кто не пытался убить меня, ну, вначале разве что немного, а так все было хорошо. Я точно не знаю, как должны вести себя старшие сестры, но, наверное, они должны заботиться о младших. Если это так, то наша совместная жизнь сделала нас семьей. Я не забуду твое первое желание, я еще вернусь в тот храм, то подземелье, в тот подземный мир, дом и огород, о котором ты мечтала, я построю его. Я же сказал вам, никаких уступков. Да ты издеваешься, дядя, эти инструменты и дня не протянут, ты посмотри, какие они испорченные и погнутые. Ты еще хочешь столько денег за использованный товар, ты пустоголовая баба. Использованные, значит, проверенные и качество хорошего. А хочешь новые, то иди к кузнецу. Будь моя воля, я бы пошла. Да только он в другом городе, а тут у вас цены высокие. Зачем сюда тогда приперлась? Не твоего ума дело. Сколько за молот? 3 серебряных. Обдираловка. Беру. Держи и больше не возвращайся. Да я тебя в дерьме искупаю в следующий раз. Глава 3. Новый мир. Дул слабый, но освежающий ветерок. Шелест листьев и щебетание птиц сопровождали своей песней путешественника, что шел по вытоптанной зверями тропинке. Он шел, не зная своей цели, шел туда, куда вели его ноги. Он просто шел вперед, его одежда была сделана из шкур разных животных, обувь была из шкуры кроликов, штаны из шкуры оленя, рубаха из шкуры волка, а плащ с капюшоном был сделан из шкуры черного медведя. Она не была сделана мастером, но необходимую минимальную защиту все же предоставляла. В основном она служила для сокрытия внешности и личности хозяина. Мех развивался на ветру, щекоча и лаская открытые участки тела и лица. Тень от капюшона полностью прикрывала лицо, но 2 ярких золотых глаза ярко сияли в этой тени. Эх, вздох был уставшим, но он не был таким из-за физической усталости. Этот вздох был от того, что путешественник не знал, что делать и куда идти. Подняв голову и прикрыв рукой глаза от солнца, он смотрел на небо. На небе не было туч, лишь немного белых облаков, что плыли по небу. Ветер нес эти облака куда-то на север, словно это была судьба этих облаков, словно что-то ждало их там вдалеке.